1 октября в швейцарском кружке по изучению ИХЧ прошел семинар по бессмертному классическому труду уважаемого Ким Чен Уина «Верная служба интересам народных масс. Способ существования Трудовой партии Кореи и источник ее непобедимой мощи», что посвящен 71-й годовщине основания Трудовой партии Кореи.